и волевыми ноздрями. Фактически вы заманили нас в ловушку. Так дела не делаются, Дмитрий Леонидович. Ну что ж теперь, — развел руками Палисадов, — мы не можем просто разойтись. Россия ждет от нас исторического решения. — Отпустите меня! — завопил Барский, не трогаясь с места, потому что красавец-силач Семаго продолжал стоять рядом, как сторожевой пес, глядя добрыми голубыми глазами. — Я не желаю иметь с вами ничего общего! — Заткнись, Левушка! — дружелюбно посоветовал Неваляшкин. — Расслабься и постарайся получить удовольствие. А вечером перечитай Толстого. Коготок увяз, все птички пропасть. — Фу! Как цинично! — отозвался Барский, усаживаясь обратно в кресло. — Хотя на этот раз остроумно, не спорю. — Мы все время обходим страною главный вопрос, — продолжал мужчина с волевым подбородком, — проблему государственной собственности. Не решив это, мы ничего не решим. — Вот вы этим и займетесь, Пеликанов! — озорно сверкнув глазами, постановил генерал Дима. — Разработаете программу приватизации государственной собственности. Ноздри у рыжего мужчины раздулись, как капюшон у кобры. — Конечно, — с наигранным недовольством произнес он, — как грязная работа к Пеликанов, хрен вам! — Стало быть, вопрос отрешен, — правильно истолковал его слова Палисадов. — Остались, в общем, мелочи. Конституция, в общих чертах финансовый кризис, парламентская реформа и прочее. И самый важный вопрос — свобода слова. Я все-таки надеюсь, Лев Сергеевич, что вы не откажете нам в помощи. — Что я могу? — Барский пожал плечами. — Многое можете, — заверил его Палисадов. — Например, составить список лиц, которых вы рекомендуете на посты редакторов крупнейших газет и журналов, руководителей телеканалов. Разве их не выбирают трудовые коллективы? — Да, но под нашим контролем. Вы же понимаете, что российская демократия — еще ребенок, который нуждается в заботливой материнской руке и, увы, в отцовском ремне, господа. Барский задумался. «Вот сейчас, когда ты сказал об отцовстве, я вспомнил об одном общем событии в наших биографиях и подумал, не затем ли ты затащил меня сюда, чтобы я об этом молчал? Об этом после...» — перебил его Палисадов, глядя на него злыми глазами. «Подключайтесь к общей работе, Лев Сергеевич. В конце концов, что плохого в том, что вы подскажете кандидатуры людей, достойных, пострадавших от советской власти?» — Постараюсь, — проворчал Барский. — Вот и чудно! — воскликнул генерал Дима. — Вы уж простите меня, господа, но, зная о нашем несомненном единомыслии во всем, что касается блага России, я заранее подготовил документ, который вас, впрочем, ни к чему не обязывает, но который я просил бы всех вас подписать. — Не кровью, надеюсь, — спросил Барский, первым подходя к палисадовскому столу. Расположившись в кожаном кресле автомобиля и с наслаждением прислушиваясь к ровному, еле слышному бормотанию мотора, Неваляшкин не сразу отправился домой, но покружил немного по центру Москвы, в пределах Садового кольца. Ему хотелось присмотреть для своего будущего офиса подходящее здание. И хотя он понимал, что это не его дело, этих бесчисленных кандидатов в помощники или, попросту говоря, шестерок, что набегут к нему завтра и выстроятся в очередь, удержаться от искушения не мог. Внимание его привлек особняк на Тверском бульваре. «Ну-ка», — сказал Неваляшкин и притормозил, — «Литературный институт имени А.М. Горького». Прочитал он таблички. «Ну и что? Выгнать отсюда начинающих писателей к ядрене фене. Конечно, предложив другое помещение, подальше от центра». «Нет», — остановил он себя, — «не получится». «Вернее, получится-то получится, потому что после Ельцина главный человек — Палисадов. И главнее, чем Палисадов, человека нет, но не надо дразнить гусей. Скажут... Новая власть покушается на памятники архитектуры, ЖД, скажут, пархатые. Он вернулся в машину и продолжал кружить по столице. «Ладно», — думал он, — «в конце концов, это ведь не самое главное, а главное...» Мозг его продолжал работать, производя пусть и фантастические, но весьма отчетливые мысли и образы. «То, что случилось с ним сегодня, неплохо для начала. Это лучше, что могло быть». Место главного консультанта, пожалуй, даже выгоднее, чем кресло премьера. Если у них